«Ладно, слушай, мы отклоняемся от темы», — фыркнул Фокси. «Барто, может быть, и идиот, но остальные из нас не испытывают таких угрызений совести по поводу нашей, скажем так, выбранной профессии. В чем именно заключается смысл, который ты стремишься донести?» «Я пытаюсь донести, что, несмотря на все это, есть плохие пираты», — неустрашимо продолжал я. «В мире также есть хорошие пираты. Пираты, которые выходят в море только в поисках приключений, из жажды свободы. И если я не ошибаюсь, можно с уверенностью сказать, что те же самые пираты представлены здесь сегодня, верно?» «Я», Бартоломео немного поколебался, прежде чем твердо кивнуть. «Да-да, ты чертовски прав. Ну конечно же», Брокги рассмеялся. «В конце концов», провозгласил Дарри, «зачем нам, великанам, золото? Нет, мы отправились в море в поисках чести и славы для эльбов. Эх, мне и моим нравится золото, но мы склонны брать его у других пиратов, поэтому я говорю, что мы в зеленом», ухмыльнулся Фокси. «Украсть корону короля пиратов для себя. А папа, я войду в историю моего племени». Апу восторженно захихикал. Виви задумчиво моргнула. «Подожди, разве это не значит, ша-ша-ша», с усмешкой шикнула на нее Мэри. «Я хочу посмотреть, что из этого выйдет в будущем. В мире нет ничего важнее свободы», тихо добавила Мэриголд. «Кажется, я высказал свою точку зрения», заявил я. «Так вот, посвятить себя объективности дозора очень хорошо, когда здесь были только дозорные, но давайте посмотрим правде в глаза. Эта организация вышла за рамки коррупции во флоте, и наши цели должны расширяться вместе с ней. Я предлагаю следующее. То, что мы больше не просто стремимся восстановить справедливость, а скорее то, что мы стремимся восстановить весь мир. Я лично считаю, что вместе мы должны стремиться построить мир, в котором те, кто не ищет приключений или волнений, будут справедливо защищены, да, но также и мир, который позволит тем, кто поддается соблазну морей, поддается приключениям и свободе, следовать своему призванию свободно и без беспокойства. Последовала долгая пауза, пока все обдумывали мое слово. Эх, какого черта, я все равно поддерживал сумасшедшую авантюру с первого дня, со вздохом пробормотал Смокер. Это звучит идеалистично, но, честно говоря, Хина не считает, что это противоречит долгу, учитывая все обстоятельства, добавила Хина. И, кроме того, с каких это пор безумно большие авантюры что-то значит для соломенных шляп или кого-то на их стороне? Джонатан задумался с ухмылкой. «Мы определенно могли бы поддержать что-то подобное», — пробормотал Дарри. «Большие драки и больший риск», — Брокги хихикнул. «Ты чертовски прав, мы можем поддержать это, черт возьми, апа-па-па. Доверьте соломенным шляпам переход к самому безумному варианту», — Апу хихикнул. «Эрх», — Фокси вздохнул с гримасой. «Технически я являюсь частью их команды, поэтому я отправлюсь прямо в ад вместе с ними, что бы я ни сказал». Мгновение спустя он изобразил страдальческую улыбку. «Так что, я думаю, это означает, что я могу сразу же броситься со всем, что у меня есть. Итак, мистер Кросс, если я правильно тебя поняла», с некоторой резкостью вмешалась Цуру. «Ты предлагаешь, чтобы мы сначала стремились уничтожить нынешний мир, а потом восстановили из пепла, чтобы создать совершенно новый мир, насколько это в наших силах?» «Все верно», я собрался ответить, но тут меня осенила мысль, и я ухмыльнулся от уха до уха. «Да, да, именно это я и предлагаю, и как таковой, я призывно раскинул руки перед всеми моими товарищами, физически присутствующими или нет. Если никто не будет протестовать, будь то изменение цели или то, что я собираюсь предложить, мое официальное мнение заключается в том, что мы изменим название этой организации на то, что сделает нашу цель очевидной для всех. Дамы, господа, разные ублюдки и суки, я предлагаю отныне называть себя масонами нового света. Все за? Да». Раздался единодушный хор голосов с разной долей энтузиазма. «Согласие получено». Я благодарно кивнул. «В любом случае, это все особенно актуально в данный момент. Кто следующий?» «Нет, он на первом». Тук, ауч. Саундбайт с визгом отпрянул в свою раковину. «Спасибо, я благодарно кивнул Зара. Просто радуйся, что тебя я тоже не ударил», — возразил он. «Ну, если можно», — Джонатан вмешался, хотя и без особого жара. «В настоящее время у меня есть две новости, как хорошие, так и плохие. Начну с более радужных новостей. В связи с тяжелым ущербом, нанесенным острову Блэкарм, Флот нуждается в новой тренировочной базе для своих новобранцев и выбрал Наварне. Это не только устранит любые сохранившиеся бюджетные проблемы, которые у нас есть, но и должно стать бесценным ресурсом для увеличения числа солдат, а также для распространения нашего присутствия и влияния по всему миру. Я изо всех сил старалась не позволить широкой ухмылке расплыться на моем лице. С Джонатаном в команде, даже Акайну вряд ли сможет бы выкорчевать кротовую мину, которую мы устанавливали. Но другая часть того, что он сказал, все еще застряла у меня в голове, что привело меня к отказу отпраздновать это событие. «А, плохая новость?» – спросил я, не скрывая боязни, что прозвучало в моем голосе. Улыбка Джонатана тут же сменилась хмурым выражением лица. «Ну, бывший штаб острова Блэкарм перебрался в крепость, чтобы продолжить учебные операции, и, оценив личность главного инструктора, я решил попробовать предложить ему должность Тауруса. Сначала он казался заинтригованным, но в тот момент, когда я заговорил о том, что мы получаем разведданные от пиратов, он полностью закрылся. Я почувствовал, что мое сердце вот-вот разорвется. Итак, по шкале от 1 до 10, 10 – это Акайну уже в пути, слабо начал я. Успокойся, Кросс. Может, он и не хочет присоединиться к нам, но и предавать нас тоже не хочет. У него просто есть свои сомнения по поводу сотрудничества с пиратами. Когда дело доходит до вопросов правосудия, он признает коррупцию мирового правительства и уважает наши усилия по ее исправлению. ММПХ и СВС не сделало ничего, чтобы изменить его взгляд на пиратов, выдавил я. Так и есть, Кросс. Но недавнее нападение капитана Кида напомнило ему обо всех причинах, по которым он и его друзья презирают пиратов. Я тут же со стоном хлопнул себя ладонью по лицу. Верно, я что-то читал об этом придурке, которого чуть не разорвал надвое бывший адмирал. Конечно, это тот же. Ах, если можно, заговорила Виви. Насколько глубока обида бывшего адмирала на пиратов? Потому что, может быть, я могла бы попытаться. В ранний период его карьеры он потерял жену и сына, а совсем недавно потерял целую дивизию кадетов, за исключением двух, вместе со своей рукой, все из-за пиратов, прохрипел Тибаун. Отозвано, пискнула Виви. Я вздохнул и покачал головой. Хорошо, что ж, если здесь и есть что-то хорошее, так это то, что кто-то с силой адмирала сочувствует нашему делу, даже если он нас не поддерживает. Это больше, чем я могу сказать о любом другом адмирале, во всяком случае, сейчас. Я серьезно посмотрел на него, но все же это было слишком близко к истине. Если бы он не проявил сочувствия, мы бы все сейчас полоскали горло магмой. Поэтому я думаю, что нам нужно разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств для последующих попыток вербовки. В конце концов, если мы позволим потянуть хотя бы одну нить, то все потенциально может развалиться по швам. «Что именно ты предлагаешь, Кросс?» – спросила Виви стальным тоном. Глава 44.11. «Что именно ты предлагаешь, Кросс?» – спросила Виви стальным тоном. «Эй, осторожнее!» – возмутился я. «Я не крокодайл, и я не предлагаю, чтобы мы стали кем-то вроде Барретт Воркс. Есть больше способов заставить людей молчать, чем смерть. Просто спросите Козерога и Петуха, поскольку у каждого из них есть несколько лучших практиков одного из таких методов в своих экипажах». Последовала смущенная пауза, когда все задавались вопросом, о чем я говорю, пока Хина задумчиво не оживилась. «У Хины есть Джанго, и Голденвик сбежала на каннибала со своей группой», — размышляла печально известная черная клетка. «Ты предлагаешь загипнотизировать их? Скажи мне, что это плохая идея», — бросил я вызов. «Это не смертельно, я никогда не слышал о каких-либо долговременных повреждениях, и если это сработает должным образом, у них нет шансов сдать нас. К тому же, если все пойдет хорошо, скоро в наших рядах появится еще один человек, способный промывать мозги». Я моргнул. «А как насчет вас, вице-адмирал Цуру? Я мало что знаю о фрукте мыть-мыть, но что вы думаете?» «Возможно», — задумчиво пробормотала вице-адмирал. «Я никогда не пробовала этого раньше, но опять же, никогда не поздно научить старого фруктовика новым трюкам. Я подумаю о том, чтобы отправиться на несколько патрулей, чтобы поэкспериментировать. Сингаку не должен и глазом моргнуть на мою просьбу отправиться подальше от Маринфорда, или, точнее, от него на некоторое время». Я неловко поморщился. «Как бы то ни было, я все еще верю, что он хороший человек. Я просто осветил его моральные недостатки и грязное белье всему миру», — ответила Цуру. Мне это известно. Моя проблема не столько в самом белье, сколько в том, что он вообще его накопил. Он. Она устало вздохнула. Он был моим другом, и я думала, что знаю его. А вместо этого он так много скрывал от меня. Я понимаю, что сверху есть давление, но я могу простить только то, что могу. И теперь я понимаю, что он давно перешел эту черту. И за это откровение я и осуждаю, и благодарю тебя. Я поморщился от усталой покорности в ее голосе, но, тем не менее, кивнул в знак согласия. Хорошо, значит, у нас есть четверо способных на это, на данный момент этого должно быть достаточно. У кого-нибудь еще есть что добавить к уборщикам? Наступила пауза, и Цуру нарушила ее смешком. Просто, но сойдет. А теперь, стойте, подождите секунду. Поспешно заговорила Ташиги. Я знаю, что буду сожалеть об этом, но, Голденвик, Джанго и вице-адмирал Цуру, всего трое. Кто номер четыре? Другая овечка, плавающая в открытом море, невинно присвистнула Мэри. Кто-нибудь объяснит, пожалуйста, с тревогой спросил Фокси. Предпочтительно так, чтобы это имело смысл. Ох, она говорит о Калифе, вежливо ответил я. Она должна скоро связаться с вами, и я думаю, что с достаточной практикой и обучением у Цуру она тоже сможет стирать воспоминания. В конце концов, она частично преуспела с нами с первой попытки. Не так ли, нами? Нами ответила, закатив глаза. Калифа, наконец выдавил Ташиги. Как Калифа из СП-9, та самая Калифа, которая пыталась убить вас всех. Ты имеешь в виду что-то вроде того, как большинство участников этого разговора пытались убить нас в прошлом, и все еще мечтают убить меня сегодня. Сухо ответил я. Серьезно, как ты можешь даже отдаленно удивляться этому? Двигаемся дальше, прямо сейчас, прорычал лейтенант, вызвав смешки у большинства слушателей. Мвахахахаха. Серьезно, Ташиги, я думала, ты уже прошла стадию тупицы, хихикнула Мэри. Щитомордник, ты столь же раздражающая, как и Кросс, язвительно выплюнул Ташиги. Я фыркнул от смеха, но с любопытством посмотрел на Мэри. Она тоже смеялась, но было ясно, что это было не от веселья, а скорее радости. О, ты и половины не знаешь, не так ли, Ташиги? Сказала Мэри с улыбкой. Я определенно собираюсь в следующий раз попасть на СВС, чтобы рассказывать миру больше об их кораблях. Как я уже говорил Айсбергу и Фрэнке, сердце корабля – это его команда. Его или ее симпатии и антипатии, его или ее поведение, его или ее знания – все это исходит от тех, кого он или она носит с собой. Она откинулась на спинку стула с широкой, умиротворенной улыбкой на лице. Я впитала в себя немного ото всех членов команды. Они сделали меня тем, кто я есть, и я не могу быть счастливее или гордее. Хотя, хех, я не планирую в ближайшее время присоединяться к Зара или Лиа для боя на мечах. Подожди, что? Спросил Зара, садясь. Затем он моргнул, осознав. Ты хочешь сказать, что способна имитировать все наши боевые стили, Мэри? Девочка-корабль пожала плечами. Ну, очевидно, я не могу дублировать Луффи, Робин или кого-либо еще, кто полагается на свои дьявольские фрукты. Но для рукопашного боя или оружия, это, больше похоже на мышечную память, чем на настоящую тренировку. Но да, я думаю, что могу достаточно хорошо все это подделать. Все присутствующие уставились на Мэри. Затем внезапно воздух наполнился звуком скребущейся массы, привлекая наше внимание к саундбайту, который сам в замешательстве смотрел на свои скрежещущие зубы. Что вы все делаете? Мы, конечно, делаем заметки, усмехнулся Фокси. Вы хоть представляете, какой бунт поднялся, когда был опубликован ее разыскной плакат, подтверждающий, вне всякого сомнения, что автономный корабль несет ответственность за спасение соломенных шляп из-за нее с лобби. Поздравляю, тебе удалось запустить глобальную тенденцию, которая продлится долгие годы, фыркнула Хина. Вы законченные бешеные ублюдки, страдальческим тоном выдавила Ташиги. Наступила напряженная тишина, пока мы обдумывали это, прежде чем Вивика шлянула. В любом случае, это все с вашей стороны, вице-адмирал Джонатан, на данный момент, да, отлично, удовлетворенно кивнул я. Итак, у кого-нибудь еще есть новости, прежде чем я сброшу еще одну бомбу? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите «да», простонал Смокер. Ну, у меня есть еще одна новость, заявила Цуру, мстительная усмешка скользнула по ее лицу. Все вы, пираты, можете вздохнуть немного легче в ближайшем будущем. Видите ли, Из-за внезапного всплеска общественных волнений и плохой рекламы, последовавшей за ней с лобби, произошло, скажем так, переподчинение. О, я позволил ухмылке расплыться по моему лицу. Пожалуйста, расскажите. 4 дня назад адмирал Акаину Сакадзуки был мрачнее обычного, когда вошел в кабинет своего начальника. Ему нужно было спланировать операцию. Черт возьми, и потеря этого сопляка Бартоломео приводила его в бешенство. «Докладывайте», — коротко приказал Сингаку. Капельница, висевшая у него на боку, служила для того, чтобы подчеркнуть, насколько истощен адмирал флота. Черный бард Бартоломео успешно сбежал в Калмбелт, немедленно и кратко резюмировал Акаину. Барах Энкок сообщила, что ей не удалось выследить его, и с тех пор, как он сбежал, о нем не было никаких известий. Все морские базы в раю были уведомлены, чтобы сообщить, если они увидят его, и тем временем его награда будет утроена. Сингаку сердито вздохнул, лениво перебирая бумаги на своем столе, пока слушал, как одна команда могла спровоцировать столько неприятностей. Он раздраженно взглянул. «Я имею в виду среди тех, у кого нет буквы «Д» в имени. Уверяю вас, Сингаку, это последний раз, когда они это сделают», — заявил Акаину. «Пираты соломенной шляпы должны были быть уничтожены во время их первой передачи, и это ошибка, которую я намерен исправить». Человек Будда даже не удостоил адмирала взглядом, пренебрежительно фыркнув. «А чем бы ты, черт возьми, не думал, забудь об этом». А пока он махнул рукой на стул перед своим столом. «Почему бы тебе просто не присесть и не устроиться поудобнее? Мы пробудем здесь некоторое время». «При всем уважении, сэр», — ответил Акаину, покачал головой и повернулся к двери. «Мои люди уже готовят мой линкор к отплытию в Ватер 7. Мы отправляемся в течение часа. К этому времени завтра». Грохот. Акаину вздрогнул, когда массивный золотой кулак пролетел мимо его головы и разбил двери офиса. «Немедленно сядь на свою гребаную задницу». Адмирал бросил свирепый взгляд на своего начальника, подняв температуру в комнате до уровня бушующего вулкана, и приготовился протестовать. «Акаину, перед тем, как захлопнуть рот и погасить жар, когда он на мгновение оказался лицом к лицу с поглощающий горизонт, пронзающим взглядом божественной фигуры. В следующее мгновение он снова был в кабинете Сингаку. Адмирал флота все еще возился со своими бумагами. Сингаку взглянул на Акаину. «Садись». Акаину попытался оказать хоть какое-то сопротивление. Глаза Сингаку сверкнули золотом. «Пока я не перестал быть вежливым», а затем быстро посадил свою задницу на то, что, как он подозревал, было намеренно слишком маленьким сиденьем на 2 размера. Адмирал флота уставился на него, глядя на весь мир, как недовольный босс, которым он был. «Просто, чтобы прояснить, единственная причина, по которой я сохраняю спокойствие в этой ситуации, заключается в том, что в последнее время мой возраст сказывается, и я не могу поддерживать свою ярость больше нескольких секунд без того, чтобы мое сердце не отказывало мне. Однако не ошибайся, за последние 24 часа у нас было больше отставок, чем за последние 2 года, по крайней мере 15% стран мирового правительства пытались или преуспели в революции, и, прежде всего, мировое мнение о морском дозоре находится на рекордно низком уровне». Он наклонился вперед, его глаза сузились еще больше, и 2 основными катализаторами этого являются разглашение черной книги СП-9, за которую осудили Спандама, и уничтожение Ахары. «Как бы то ни было, нам повезет, если развертывание Бастеркала не будет признано военным преступлением, достойным того, чтобы побудить нас к следующей ревере». «Что?» Акаину в шоке дернулся вперед. «Сэр, я понимаю, что этот Бастеркол не совсем соответствовал протоколу». «Прото». Сингаку начал рычать, прежде чем поморщился и ударил себя кулаком в грудь. «Ты хочешь поговорить со мной о протоколах? Хотя я признаю, что все бастеркалы имеют высокий уровень жертв, ни один из них раньше не приводил к геноциду. Я должен был быть уверен, что...» Бам! Акаину быстро заткнулся, когда кулак Сингаку расколол его стол. «Повторяю», — прошипел Сингаку, «не позволяя моему спокойному поведению одурачить себя, шавка. Я умоляю тебя о любом оправдании, которое ты можешь мне дать, чтобы я мог запереть тебя, как ты того заслуживаешь. Не будешь ли ты так любезен дать мне это оправдание?» Адмирал благоразумно держал рот на замке. Сингаку пренебрежительно фыркнул, возвращаясь к своим бумагам. «Конечно, сейчас ты решил поумнеть, как я уже говорил, главной причиной возмущения является тот факт, что ты, адмирал, пожертвовал кораблем морских дозорных и гражданских лиц ни по какой другой причине, кроме твоего абсолютного правосудия. Что плохого в... Сингаку выхватил из ящика стола бланк и швырнул его на стол. Акаину бросил один взгляд на бумагу, отметил слова увольнения с позором и решил немедленно пересмотреть свои приоритеты. «Как есть», — продолжил Сингаку. «Мне бы ничего так не хотелось, как швырнуть в тебя книгой, как я сделал это со спандамом, поскольку это был бы самый простой и лучший способ уменьшить всю негативную рекламу, которую мы получили. Но на данный момент твои способности остаются слишком ценным активом для флота, чтобы я мог это сделать. Поэтому вместо этого я собираюсь сделать так, чтобы в обозримом будущем ты не попал в поле зрения общественности». Он подвинул свои бумаги вперед, чтобы Акаину мог их увидеть. «Твой новый приказ таков. Ты и вице-адмирал Анигума, на которого я в равной степени зол, отныне будете работать вместе. Вы не будете назначены в Маринфорд. Вы не будете назначены нигде в раю». Он наклонился вперед, расположившись так, чтобы нависнуть над внезапно, хотя и тихо, испуганным адмиралом. «Твое задание – похоронить себя в новом мире, как клещ, которым, как мы оба знаем, ты являешься, и вести войну против четырех Йонка. Вы сделаете все возможное, чтобы напомнить мне, напомнить Конгу и всем остальным, кто выше вас по рангу, о том, почему мы считаем вас таким ценным активом и почему мы не можем просто приговорить вашу счастливую задницу к шестому уровню импилдауна. А если нет?» Сингаку поднялся из-за стола. Свет падал как раз так, чтобы его лицо было скрыто в тени. Два золотых шара там, где были его глаза. «Есть очень реальная возможность, что мы забудем». Он наклонился вперед и впился взглядом в лицо адмирала. «Я ясно выразился, солдат?» «Кристально, сэр», — выдавил адмирал. Превосходно, удовлетворенно кивнул Сингаку, игнорируя тон Акаину, и вернулся к своим бумагам. «Просто, чтобы ты знал, я полностью ожидал, что с тобой будет трудно до этого момента, поэтому я решил получить некоторую помощь в этом начинании». Это заставило Акаину растерянно моргнуть. «Подождите, что вы имеешь в виду под Бэм?» Акаину развернулся, когда вся стена кабинета обрушилась внутрь, полностью готовый прикончить незваного гостя. И быстро побледнел от ужаса, когда понял, кем был незваный гость. «Привет, Шавка», — мрачно усмехнулся Монки Д. Гарп, подходя к своему техническому начальнику и медленно хрустя костяшками пальцев один за другим. «Давненько не виделись. Не волнуйся, это ненадолго, я просто объясню тебе, почему тебе стоит держаться подальше от моего внука». Впервые за более чем десятилетие адмирал Акаину Сакадзуки испуганно сглотнул. О, глава 44.12. «После этого, ну, достаточно сказать, что нам, вероятно, не придется иметь дело с этой конкретной ходячей угрозой в ближайшее время. Он только сегодня прибыл в Новый мир вместе с большим количеством дозорных С, скажем так, схожими взглядами на правосудие. Весьма высока вероятность того, что теперь, когда Акаину находится по другую сторону Ретлайна, как в Маринфорде, так и в открытом море, будет гораздо легче отсеять потенциальных сторонников. Я был не в состоянии ответить Цуру из-за того, что слушал ее вполуха. Причина такой невнимательности заключалась в том, что на полпути ее объяснений все присутствующие пираты, включая моих друзей и меня и несколько морских дозорных, начали умирать от смеха. Хихахаха, хихахахаха, мои бока, взвыл Бартоломео, слезы хлынули у него из глаз. Этого не могло случиться, пхахахаха, с худшим мудаком, пхахахаха, хихикнул я. «Я да должен согласиться», — выдохнул Тибаун, явно хрипя в попытке набрать достаточно воздуха в легкие. «Я ж ждал этого буквального сукина сына Фахахаха, чтобы получить возмездие за последние 12 лет. Нам потребовалось добрых 3 минуты, чтобы взять себя в руки достаточно, чтобы Цуру снова заговорила. Хорошо, это все новости сверху, которые у меня есть на данный момент. Есть ли еще что-нибудь, что можно обсудить сегодня вечером?» Несколько секунд тишины. «Я могу также сказать, что собрал еще несколько команд для нашего дела», сказал Фокси, пожав плечами. «Кроме того, на базе некоего капитана Мура наблюдается какая-то подозрительная активность, изолированная от любых гражданских жилищ, идеально подходящей для гноящейся коррупции. Предложение принято к сведению», сказала Цуру, в трубке послышался легкий скрежет. «Я могу заверить вас, что дам масонам Нового мира высокую рекомендацию своему начальству», добавила Мэриголд. «Я пока не могу обещать, что они присоединятся из-за наших обстоятельств, но я верю, что все ресурсы, которые мы можем безопасно предложить, в вашем распоряжении. Что очень важно, подтвердил я с мудрым кивком. Затем резко поднял голову, когда меня осенила мысль. О, и, говоря о дополнительных ресурсах, хорошие новости. Я встретил Драгона, и теперь мы официально союзники революционной армии. Тишина была оглушительной. Все за то, чтобы не подвергать сомнению такой поворот событий и просто смириться с ним, предположил Джонатан. Да, раздался единодушный хор. Хех, честно говоря, мне некомфортно задумываться об этом, так что я тоже соглашусь, хихикнул я, прежде чем хлопнуть в ладоши. Хорошо, если больше нет никаких дел, я предлагаю завершить эту встречу масонов нового мира. Согласен, согласился Смокер. Несколько секунд прошло в молчании. Предложение принято, заявил Апу. С нетерпением жду следующего раза, когда смогу захватить СВС, кросс, клик. За новый мир, кросс, клик. Мэриголд и Бартоломео удалились, и одна за другой связи обрывались, пока единственным, кто говорил через саундбайта, не стала сама улитка. Итак, кем была Кобра? Спросила Виви, проверив, что связь завершилась. Баа Мэриголд, младшая из двух сестер Баа Хэнкок, ответил я, широко раскрыв глаза. И да, я имею в виду Баа, единственная женщина Шичибука и самая красивая женщина в шести морях Хэнкок. Достаточно сказать, что единственная причина, по которой она является Шичибукаем, заключается в том, что ее контракт с правительством – это единственное, что удерживает их от набега на ее остров. Сестры Баа питают к ним и к мужскому полу более обоснованную ненависть, чем вы можете себе представить. Нами подняла палец и хотела сказать, но тут же опустила его и захлопнула рот. Я бы спросила, но потом вспомнила, что скрывалось за последним вопросом, и предпочла бы не видеть кошмаров. Большое спасибо. Другие мои доверенные лица кивнули в знак согласия с разной степенью безнадежности. Я тряхнул головой, освобождаясь от этих мыслей, когда снова посмотрел на солнце, почти садящееся, и почувствовал, как на моем лице появляется улыбка. Адски прекрасный вид. Из изумления меня вывел легкий рывок за штанину, заставивший взглянуть на улыбающееся лицо Мэри. «И я бы не увидела его без тебя», — счастливо прошептала она. «И я», — надменно фыркнула Виви, подходя ко мне, прежде чем посмотреть в сторону, покраснев и улыбнувшись, потерла пальцем под носом. «Хотя, честно говоря, я думаю, что на данный момент положительные стороны перевешивают отрицательные. Они хотят сказать, что вносишь изменения», — кросс объяснил Зара, закатив глаза. Затем он бросил свирепый взгляд, когда Нами ударила его по голове, надев свою собственную дерзкую ухмылку. «И что хотел сказать этот болван?» — усмехнулась она. «Что мы все рады, что ты здесь, кросс. Не я», — отрицал саундбайт, не очень убедительно. «Если бы не ты, я бы добился успеха в шоу-бизнесе. Но вместо этого ты здесь, в трущобах, с нами». «Да», — я подколол его своей собственной ухмылкой. «Ба, когда ты так говоришь, я полагаю, что могло быть и хуже». Саундбайт присвистнул в сторону в такой невинной манере. Я усмехнулся, похлопав его по панцирю, все это время наблюдая, как садится солнце. «Никогда не меняйся, Саундбайт, даже если бы мне заплатили, кросс, даже тогда». «О, мы вшестером наблюдали за закатом с края фонтана, пока он не исчез за горизонтом, а затем отправились спать обратно на базу, за которой последовал обычный день и еще одна обычная ночь. Единственными событиями, заслуживающими внимания за это время, были Зара, выбравшие новые ножны для Фанкфрида, и Мэри, наконец, ставшая достаточно сильной и стабильной, чтобы двигаться без костылей, хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем она сможет бегать по полной. Затем, утром седьмого дня после побега из Аниэс Лобби, Замбе и явно измученный Паули разбудили нас рано утром, чтобы сообщить, что новый корабль закончен. Излишне говорить, что в течение часа все 21 из нас собрались на острове Металлолома перед массивным сооружением, покрытым массивным брезентом, который удерживали 2/3 оставшихся рабочих тома. О, Нагагага, я не собираюсь упускать шанс сделать это. Какара усмехнулась, стоя рядом с айсбергом и готовая в любой момент сорвать брезент. В конце концов, в последний раз, когда я участвовала в подобном открытии, это было для самого старого Джеки. Вуху! Луффи нетерпеливо закричал, все значения момента были потеряны, когда он прыгал с ноги на ногу с плохо подавляемым рвением. «Новый корабль, новый корабль». Луффи был не одинок в своем рвении. Большой сюрприз. Все остальные члены команды были также нетерпеливы, как и он, хотя степень, в которой они демонстрировали это, варьировалась от столь же звездного визга Чоппера до стоической улыбки Зара. И все же, даже несмотря на всю эту тревогу и пыл, у Канис все еще было достаточно ума, чтобы оглядеться вокруг задумчивым взглядом. «Извините, но разве мы не должны дождаться Фрэнки? Я имею в виду, он ведь построил этот новый корабль, верно? Ни за что. Если его здесь нет, это его проблема. Я слишком сильно хочу, чтобы вы все увидели большого брата, чтобы ждать». Мэри взвизгнула, подпрыгивая от радости с недавних пор покрытой кольчугой голове Фангфрида. Эта броня была получена благодаря новым ножнам. «Тише там!» Меч-слон усмехнулся, центрируя Мэри на голове толчком хобота. «Признаюсь, я и сам очень хочу», — выдохнул я, уже с благоговением впитывая лежащую передо мной накрытую форму. «Моя память немного нечеткая, 6 месяцев износа и все такое, но в одном я уверен», — я медленно покачал головой. «Корабль, который я помню, был не таким большим». «Хе-хе, да», — засмеялась Мэри в ладонь. «Фрэнки собирался сделать его меньше, но как только он услышал, сколько нас здесь, и как только он получил право голоса в вопросах, он сказал Фрэнки одну вещь и только одну вещь». Ее улыбка стала такой широкой, что ее было видно даже с ее рукой на месте. «Больше». Я тупо кивнул, когда все это понял. «Да он попал в эту точку. Это будет эпично», — тихо прошептал Майки, нетерпеливо потирая руки. Его реакция была зеркальной с остальными дюгонями экипажа. «Хватит ждать. Покажите уже нам наш корабль», — взревел Луффи, в нетерпении вскидывая кулаки. «Хех, ну, если вы того хотите». Айсберг кивнул в знак согласия. «Теперь, когда Фрэнки нет, мне просто придется представить вам этот корабль вместо него. И я должен сказать, что этот корабль просто нечто. Мои глаза загорелись, когда я увидел чертеж этого корабля, и не без причины. Этот корабль поистине невероятен, он способен». «Ох, может, ты уже захлопнешь свою варежку?» «Что? Тук, гах!» — взвизгнул Айсберг, когда пара маленьких ножек врезалась ему в лицо и отбросила в сторону. «Эпичный выход!» — провозгласила Мэри, приземляясь, ничуть не потрепанная после того, как Фангфрид швырнул ее в бригадира, очевидно, по ее подсказке. Затем она с широкой улыбкой сверкнула парой знаков победы. «Вариация Мэри. Нами быстро направила на меня плоский взгляд. Я виню тебя». Я надела свою собственную широкую улыбку, когда сверкнул своим собственным знаком победы. «Я принимаю эту вину с гордостью». «Какого черта ты это сделала, соплячка?» — потребовал Айсберг, принимая сидячее положение и зажимая кровоточащий нос. «Ты слишком долго тянешь». Мэри показала мужчине язык, прежде чем улыбнуться нам. И большой брат становится нетерпеливым, так что без дальнейших церемоний она схватилась за край нашего нового корабля. «Я представляю вам не что иное, как моего совершенно нового большого брата». И веселье, и смущение среди команды исчезли в небытие, когда мы увидели зрелище, которое открыла Мэри. «Потрясающе!» — воскликнула детская Трия Ясп. Босс поклонился и со смешком покачал головой. «Действительно», — он выдохнул гордое облако дыма. «Корабль, способный исполнить все виды мужских мечт». «Хмпх», — честно улыбнулся Зара. «Вот это я понимаю большой корабль. Невероятно», — выдохнула Робин, слегка приподнимая поля своей шляпы. «Кухню. Мне нужно немедленно осмотреть кухню», — заявил Санджи. «Он великолепен», — ахнула Канис, прижав руки к груди. «Поддерживаю». Су решительно кивнула головой в знак согласия. «Даже я впечатлен, это потрясающе». Лассу задыхался от нетерпения. «Я видел линкоры Маринфорда, и это запросто превосходит их», — протрубил Фангфрид. «Забудь Маринфорд», — взвизгнула Виви, в ее глазах засверкали звезды. «Более половины кораблей, которые появляются в Ривере, бледнеют в сравнении, и на них плавают короли». «Подтверждаю», — Кару пронзительно закричал, когда он поднял крыло в салюте. Бог шума лишился дара речи, благоговейно разинул рот Саундбайт. «И, честно говоря, я не мог винить своего партнера, учитывая, что я был рядом с ним. Удвоение бюджета и вмешательство в разработку говорящего корабля, и результат стал, ну, это определенно второй корабль пиратов соломенной шляпы, дизайн безошибочен, но по форме, передо мной стоял совершенно новый зверь». Первым и наиболее очевидным отличием была третья мачта, расположенная в средней части корабля со свернутыми квадратными парусами, часть заметно более длинной средней палубы, которая придавала кораблю более стройный и гладкий вид, чем каноническое судно. Бизань мачта на задней палубе тоже была отрегулирована. Рычаги мачты теперь были параллельны длине корабля, а не перпендикулярны, и я думаю, что паруса тоже другие. Подайте на меня в суд, я не специалист по морскому делу. Они также поправили носовую часть. Фигура льва теперь находилась на конце более длинного удлинителя с дополнительными линиями паруса, и весь нос был более резко изогнут вперед. И я прищурился на фигуру айсберга, стоящего рядом с кораблем. Я думаю, что он также мог быть немного выше над водой. Общий эффект заключался в том, что корабль был не только на 50% тяжелее, по крайней мере, так сообщил нам айсберг, но и просто выглядел быстрее, чем приземистый и толстый канонический корабль. Это было не так привлекательно, но это заставило его выглядеть немного злее, так что в целом я думаю, что вышло довольно неплохо. Закончив осмотр, я наклонился к нами, которая все еще проводила свой собственный осмотр. Итак, как это тип корабля? Я почти уверена, что это трехмачтовый барк, рассеянно ответила она. Последовала короткая пауза, а затем она улыбнулась самой солнечной улыбкой, которую я видел на ее лице за долгое время. Так и есть. О, это прекрасно. Я немного волновалась, что они дадут нам ванну с корабельной оснасткой, но этот будет жару большинству кораблей дозора. И у нас определенно достаточно людей, чтобы управлять такелажем. Я также беспокоилась об этом. Ао, я не могу дождаться, когда сяду за штурвал и возьму ее в круиз. Поверю тебе на слово, усмехнулся я, чувствуя, как капля пота стекает по затылку. В любом случае, прежде чем мы поднимемся на борт, я думаю, нам следует дать имя нашему новому члену экипажа. Что? Отношение Мэри мгновенно изменилось, когда она бросила на меня суровый взгляд. Кросс, показать его без присутствия Фрэнки, это одно, но не позволить тому, кто зачал его, иметь какого-либо права голоса. Если мне не изменяет память имя, которое он задумал, новый боевой Фрэнки, бандитский чемпион Лев, сказал я, определенно не без ухмылки. Тогда ладно, давайте дадим старшему брату его имя, прежде чем поднимемся на борт, воскликнула Мэри. Ее отношение совершило переворот, хотя и с гораздо более жесткой улыбкой. Это должно быть легко. Усопп радостно улыбнулся и повернулся ко мне. Кросс, в той истории, что, Усопп, гах, взвизгнул наш снайпер, когда Луффи внезапно закричал. Мы не можем просто спросить у Кросса название корабля, сообщил ему наш капитан. Он знает только имя, которое задумала такая же команда, как наша. Если мы выберем одно и то же имя, прекрасно, но мы должны выбрать его сами. Мы не собираемся просто украсть его у них. Что ж, Усопп склонил голову, прежде чем уверенно улыбнуться Луффи. Ну, в таком случае, какой у тебя вариант? Луффи скрестил руки на груди и склонил голову на бок. Дым почти заметно поднимался из его головы, когда его ментальные механизмы сталкивались друг с другом. А потом его голова с ухмылкой поднялась, лампочка практически сияла над его головой. Черный медведь, белый медведь, лев, тигр. Наступила тяжелая тишина, все уставились на него, прежде чем Усопп хлопнул в ладоши. Ладно, кто-нибудь еще? Ох-ох, Виви нетерпеливо замахала рукой. Как насчет, милость Сехмит, отказано, пропела Мэри, вскидывая руку. Большой брат, мальчик. Лицо Виви вспыхнуло, когда она медленно опустила голову. О, да правильно, все равно намного лучше, чем предложение Луффи, пробормотал я. Как будто это трудно, пробормотал Кару себе под нос. Супер-волк, горилла, медведь. Мы все проигнорировали резинового человека, предпочитая подождать, пока кто-нибудь другой заговорит. Как насчет, Канис задумчиво постучала себя по подбородку, а затем с довольной улыбкой ударила кулаком по ладони. Пушистый Макфлафмистер, это звучит жестко, не так ли? Она подождала мгновение, прежде чем оглянуться в замешательстве, когда никто ничего не сказал. Что? Что не так? Су со стоном хлопнула себя лапой по лицу. Ох, милая, следующий. А как насчет большой босс Лаенела? Вызвал Сезара. Я предлагаю мсье подсолнух, внес свой вклад Санджи. Лев одуванчик Дэнди невыносимый медведь. Вклад Луффи. Что с вами тремя не так? Недоверчиво прорычал Усопп. Глава 44.13. Что с вами тремя не так? Недоверчиво прорычал Усопп. Лучше спросить, что с ними так? Лассу фыркнул. Хорошо, довольно. Тишина от трио монстров, рявкнула Мэри, раздражение боролось с тем, что выглядело как состояние близкое к разрыву шва. Честно говоря, в этом я был вынужден согласиться с Мэри. Эти имена были настолько плохими, что даже наш корабль щеголял собственной каплей пота. Или, может быть, это были просто океанские брызги, трудно сказать. Затем Робин открыла рот. «Не говори сущность тьмы», — предупредил я ее. Она быстро опустила шляпу и, присвистнула, посмотрела в сторону, когда многие члены экипажа повернулись, чтобы посмотреть на нее. «Тогда, Настрома», — предложила она. Моя голова подпрыгнула, когда вес этого имени ударил меня. «Я предлагаю Ишимура», — провозгласил босс, чиркнув сигарой. «Согласны». Его ученики радостно залаяли. От этого моя голова отскочила еще сильнее. «ТСК, вы все любители», — властно фыркнул Саундбайт. «Очевидно, что наше любимое судно заслуживает одно имя и только одно». Я бросил взгляд на Саундбайта краем глаза. «Не смей, не смей, БЛ. Да здравствует Энтерпрайз!» Бам! И это было достаточно тяжелое столкновение, когда я прямо воткнулся лицом в землю. «Капитан!» – зарычал я в грязь. «Мое терпение быстро истощается, как и целостность моего черепа». «Хорошо!» – кивнул Луффи. «Мэри, как сам корабль хочет называться?» «Так это не работает!» – невозмутимо ответила Мэри, помахав рукой перед лицом. «Мы называем его, у него нет никакого мнения в любом случае, если только оно не ужасно». «О!» Луффи медленно кивнул головой в знак понимания. «ХМО!» Чоппер вскинул голову, когда ему в голову пришла идея, и радостно улыбнулся мне. «Кросс, ты не можешь сказать нам, как другая команда назвала свой корабль, но все в порядке, если мы сами придем к тому же названию, так что, ты можешь сказать мне, что помогло их выбору». Луффи оживился с улыбкой. «Эй, так пойдет, я с Чоппером. Ну же, Кросс, что это было?» Я на мгновение заколебался, оглядываясь на команду и подтверждая, что все дали мне свое согласие, прежде чем посмотреть на корабль перед нами и поискать в своих мыслях хороший способ выразить это. А потом у меня все получилось. Я ухмыльнулся и дернул подбородком вперед. «Если вам нужен ответ», — протянул я, — «тогда просто посмотри на его гриву». Все глаза повернулись к фигуре, уставившись на оранжевые шипы, составлявшие его гриву. Несколько секунд они просто смотрели. Затем я улыбнулся, увидев, как понимание появилось в их глазах, освещая их всех одного за другим. Как только все это поняли, я широко развел руки. «Леди и джентльмены», — гордо провозгласил я, — «позвольте мне представить вам второй и, надеюсь, последний корабль пиратов соломенной шляпы. Корабль, который доставит нас всех к берегам острова Рафтель. Корабль, которому суждено нести нас через солнечные воды тысячи морей. Прошу поприветствовать». Я махнул рукой в сторону носовой части корабля. «Таузинцанни». В тот момент, когда эти слова слетели с моих губ, волна ударила в корабль и заставила его подняться на воде. Стон, нет, рев, эхом отразился от каждой деревянной доски, из которой он состоял. «Я так люблю эту команду», — выдохнул я. «Ему действительно нравится это имя», — воскликнула Мэри, буквально подпрыгивая от радости. «Ши-ши-ши-ши». Луффи счастливо рассмеялся. «Значит, Таузинцанни, ТСС», — проворчал Зара. «Я все еще считаю, что большой босс Лайонел был бы лучше». «Отказано». Тут же вмешался босс. «В этой команде только один босс, и он любит толстые сигары и сильных врагов. Мне определенно нравится», — с улыбкой сказала Нами. «Санни». Полное одобрение. Усоп и Чоппер зааплодировали, подняв руки вверх. «Согласны». Аквасупердюгонь пираты подпрыгнули и закричали как один. Канис вежливо кивнула. «Рада познакомиться, Санни». «То же самое». Су одобрительно закричала в знак согласия. «Мне кажется, что все так же довольны этим именем, как и он», — заметил Фангфрид. «Ну, если это так, то остается только одно», — провозгласила Мэри. Девочка-корабль постучала кулаком по ближайшей части корпуса Санни, до которой могла дотянуться, и в ответ с такелажа свалилась веревка. Затем она обернула веревку вокруг руки и крепко потянула за нее. Так вот, падение веревки могло быть простым совпадением, но веревка, дергающая Мэри вверх и на перила палубы, это не совпадение. «Вперед!» — воскликнула Мэри, нетерпеливо размахивая руками. «Я устрою вам грандиозную экскурсию». Я глупо моргнул, пытаясь понять, что, черт возьми, я только что видел. «Да уж, нагагага. Ну, это, конечно, не то, что можно увидеть каждый день». Кокора громко рассмеялась. «Что за? Как?» — потребовал Айсберг. «Я никогда не видел ничего подобного в...» Затем глаза Айсберга расширились от осознания, его челюсть отвисла, как камень. «Все те разы, когда ты ускользала во время строительства. Так и есть, пропела Мэри, покачиваясь из стороны в сторону и высунув язык. Большой брат Фрэнки технически был частью команды к тому времени, когда все ударили по Эниесу, так что я взяла у него кое-какие корабельные навыки, и пока мы строили большого брата, я спрятал тонны и тонны трюков вокруг его тела, и только я знаю, как с ними работать. Круто, да, учитывая, что я успел узнать о тебе, пока мы строили Таузенцанни. Айсберг тяжело сглотнул, глядя на девушку с корабля. Ужасающе может быть более подходящим термином. Просто радуйся, что она на нашей стороне. Какара усмехнулась, опрокидывая бутылку. Я воспринял это как намек на то, чтобы не развивать эту тему. Тогда ладно, нетерпеливо спросил я, учитывая, что большая часть моих знаний теперь полностью недействительна. Что скажете, если мы продолжим и посмотрим на наш новый дом? Луффи взлетел на палубу задолго до того, как я закончил говорить, и остальная команда едва дождалась, когда мы все побежали к прекрасному барку. Несколько веревок и резиновых рук спустя, и мы стояли на одной из ключевых особенностей Таузенцанни, канонный сейчас, там газон. Луффи радостно рассмеялся, он и остальная детская троица плюс Лассу бросились к траве и покатались в блаженстве. Ты только что сделала себя другом морских собак по всему миру, восторженно пропыхтел Пушка-пес. Забудь о собаках, я на небесах, радостно воскликнула Су, расхаживая взад и вперед по лужайке. Так много варсы, так много зелени, и я собираюсь жить здесь, в уху. И деревья тоже, Фанкфрид вздохнул с благоговением, проглотив несколько листьев с одного из упомянутых деревьев. Это, вау, ты определенно можешь сказать это снова, ответил я. И я действительно имел это в виду, потому что вау было единственным мыслимым словом для средней палубы Санни. Версия канона была достаточно впечатляющей, но это зеленое поле, которое было в два раза длиннее и в два раза шире, и все это на корабле, и размер не единственная очевидная разница на палубе. О, что это? Санджи одобрительно присвистнул, оглядывая строение, в которое вошел. Это был павильон, возведенный в центре палубы между главными мачтами, хотя и ближе ко второй. На самом деле это была простая вещь, 3 метра в высоту, 2,5 в ширину и около 5 в длину, поднятая на деревянной палубе. В целом, это выглядело как лачуга без стен, хотя и в хорошем состоянии. В настоящее время Санджи был занят центральной особенностью павильона, пустым прямоугольным баром, возведенным в центре здания. Итак, задумчиво произнес он, проводя рукой по барной стойке. Я так понимаю, это место предназначено для пикника или что-то в этом роде. Даже лучше, провозгласила Мэри, топнув ногой в траве. Этот топот заставил часть половиц в центре бара раздвинуться, и в поле зрения появился металлический стол. Его назначение было неясно только до тех пор, пока воздух над металлом не начал мерцать, к чему прибавилось несколько следов дыма. Санджи практически пускал слюни, когда принимал это. Открытый хибачи-гриль, больше чем гриль, пропела Мэри. «Эй, Канис, Хаэм», сказала Скайпика, глядя с того места, где она наблюдала, как Су карабкается по одному из деревьев. «В чем дело?» «О, ничего особенного», хихикнула Мэри. «Я просто хотела показать тебе». Она снова топнула по траве, заставляя гриль втянуться, и несколько металлических стен с металлическими листами на них поднялись и заполнили всю зону бара. Еще один топот, и просто не опустились, чтобы показать все оружие, которое она принесла с собой, повешенное и выстроенное в стиле. «Твой личный арсенал», — провозгласила Мэри, размахивая руками. «О, ничего себе!» — Канис благоговейно вздохнула, прежде чем слегка замешкаться. «Ах, но, Мэри, даже если это оружие спрятано под палубой, неужели это такая уж хорошая идея, выставлять их всех на всеобщее обозрение? Я уже подумала об этом», — пропела Мэри, и с еще одним топотом четверка стен взлетела вверх и должным образом запечатала оружейную комнату, с простой старой дверью на петлях сбоку, позволяющей легко входить и выходить. «Вуаля, готов пережить худшее, что может обрушить на нас стихия». Санджи толкнул дверь и высунул голову с восхищенным свистом. «Это определенно будет удобно, по многим причинам. Рада это слышать», — Мэри кивнула, прежде чем повернуться к Лассу и Фанкфриду. «Это место также будет вашим спальным помещением, ребята, в особых случаях, чтобы вы оба могли вздремнуть». «Звучит хорошо», — Зан оружие обменялась взглядами, прежде чем удовлетворенно кивнуть. «По мне, да», — ответил Фанкфрид. «Конечно, это лучше, чем спать на животе». Лассу фыркнул. «Отлично», сказала Мэри, сияя. «И не волнуйтесь, я научу вас, ребята, как управлять пультом павильона, чтобы вы могли управлять им сами». «О, Иконис!» Она ткнула пальцем в оружейника. «Кроме того, по всему Санне есть тонна элементов управления, которые управляют пушками, наводят их, стреляют из них и все такое, так что я научу тебя, как работать с ними. Честно предупреждаю, это будет большая работа. Ты думаешь, что готова к этому?» Канис даже не колеблясь сжала кулаки в явном знаке готовности, из ее ноздрей почти вырывался пар, а глаза сияли. «Конечно, и не волнуйся, она не будет одна», — воскликнула Су, вскакивая на плечо хозяина. «Один хорошо, два лучше», — Мэри усмехнулась. «Хорошо, я начну показывать вам веревки, как только мы отправимся в путь. О, и кстати об этом». Она стукнула кулаком по главной мачте, той, на которой была тренажерка «Воронье гнездо», и еще одна веревка с ручкой на конце упала вниз. Она посмотрела на меня и, ухмыляясь, указывая на веревку: «Просто дерни ее, и она доставит тебя прямо в радиорубку. Честно предупреждаю, тебе стоит держаться крепче». Я обменялся нетерпеливыми улыбками с саундбайтом, прежде чем подбежать к веревку, крепко схватил ее и сильно дернул. Через одну напряженную и совершенно волнующую поездку я сидел на крыше вороньего гнезда. Сначала я был немного сбит с толку, но потом саундбайт указал на люк в крыше, который я был чертовски уверен, что не было в каноне. Поэтому я распахнул ее, проскользнул внутрь и вошел в свою личную радиорубку. Очевидно, Фрэнки и Мэри устроили импровизированный чердак в тренажерном зале, который они превратили в то место, где я сейчас находился. По общему признанию, комната была довольно простой на первый взгляд. Щель на стене, предназначенная для моего трансивера, большое вращающееся кресло рядом со столом, насест с чашей рядом, где саундбайт мог сидеть и говорить обо всем, что, черт возьми, ему хотелось, и кровать, определение Фрэнки койки, я уверен, в другом конце комнаты. Но в этом-то все и дело. Эх, это имело смысл. Я полагаю, займусь украшательством в свое свободное время. Вроде как, а во, что за... Саундбайт оборвал себя, заметив, что его голос отдается эхом. Я присмотрелся к стенам повнимательнее, а затем понял, что благодаря углу наклона и дизайну они будут отражать любой звук, исходящий от кресла. Я ухмыльнулся. С силами саундбайта это имело серьезный потенциал. «Это очень круто», — выдохнул я. «Я знаю, верно», — Луффи согласился. Я вздрогнул от шока, когда из-за стола раздался голос Луффи. Я подошел к столу, отодвинул крышку, используя ручку, которую я нашел. «Вау», — разинул рот саундбайт. Я почувствовал, как у меня отвисла челюсть почти до стола, когда я увидел большую коллекцию трубок, похожих на трубки, расположенных как пианино, каждая из которых была помечена для разных мест на корабле. Затем, подняв глаза, я увидел, что пропустил то, что было за столом. Коллекцию труб, которые делали стол больше похожим на чертов орган. Действуя по наитию, я нажал одну из клавиш на колоде и заговорил. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Кросс, из соответствующей трубки донесся голос Зара. «Черт возьми, ты получил способности саундбайта или что-то в этом роде?» «Нет», — Мэри пискнула из другой трубы. «Он только что нашел общекорабельную систему связи, которую я установила в его комнате. Позволяет ему слышать все на корабле и распространять свой голос повсюду». «Ловко, да, но разве не для этого нужен саундбайт?» «Хи-хи-хи-хих». Кару хихикал из трубы. «О, так ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы саундбайт сохранил свою монополию на все слуховое?» «Хи-хих-кря, хай-мэм». Саундбайт задумчиво прогудел, прежде чем склонил голову на бок. «Ба, я буду достаточно милостив, чтобы даровать вам все это вторжение в мои владения. Рад это слышать, мой повелитель. А теперь поторопись и спустись по веревке, которую я натянула над вороньим гнездом. Я хочу показать вам, ребята, штурвал». Мой напарник растерянно моргнул. «Хаэм, штурвал? Почему? Что в этом может быть особенного?» «Как оказалось, много чего. Пираты и пиратки, позвольте мне представить вам», — торжественно провозгласила Мэри, размахивая руками перед собой. «Нервный центр большого брата на Санне». И это, безусловно, выглядело подходяще, без сомнения. Вместо пешеходного колесного руля с рычагом рядом с ним, руль Санни был прикреплен к тому, что я могу определить только как образную приборную панель, которая, несмотря на низкотехнологичный вид головокружительного множества рычагов, переключателей, лебедок и кнопок, был бы как дома в механиме. Добавьте к этому количеству рычагов, расположенных рядом с колесом, и педали под колесом, и это будет просто. «Вау!» – тупо повторил я. Мэри радостно ухмыльнулась, когда по телу Санни пробежал грохочущий стон. «Большому брату очень нравится, как много о нем говорят. ХРМ!» – хмыкала Нами, когда она наклонилась над панелью и тщательно осмотрела ее. Ее облака колыхались вокруг нее, но никогда не касались. «Все это выглядит впечатляюще, конечно, но что именно все это делает?» «Ну-у-у-у!» – начала Мэри с усмешкой. И то, что последовало за этим, было сложной серией жестов и жаргонизмов, от которых я избавлю вас, читатели. Когда она замолчала, я посмотрел на своих товарищей по команде. Глаза Саундбайта вращались, Робин хмурилась в явной попытке не отставать, а все остальные либо тупо смотрели, либо спали на ногах. Нами, тем временем, практически вибрировала. «Правда, угу!» С таким же рвением кивнула Мэри. «Разве это не круто? Я думаю, что все мы, нормалы, согласны с тем, что на английском было бы понятнее», невозмутимо произнесла Рафи, и последующий храп Майки подчеркнул ее точку зрения. Мэри бросила косой взгляд на Дюгоня, прежде чем провести рукой по приборной панели. «Все эти элементы управления здесь», – протянула она, – «способны управлять каждой линией, каждым парусом, каждой балкой». Затем она надела более кровожадную улыбку, щелкнув тумблером. «Бабамс! Ах! Ауч! Черт возьми!» «И каждым шкивом!» – хихикнула Мэри, наблюдая, как пара Дюгоней ухаживает за новенькими шишками, которыми они щеголяли. «На большом брате Санни, конечно, повсюду есть всякая всячина, но вот это, мастер Энчилада, гораздо более впечатляющее. Вам нравится?» «Стоит каждого последнего Белли, что мы заплатили», – выдохнула Нами. У большинства присутствующих выступили капли пота. В последний раз она была так взволнована, когда увидела колонну на верхнем дворе, и Робин уже тайком готовила пощечину. Однако рука на руке Нами испарилась, когда она внезапно моргнула Белли знаками из глаз. «А, подождите секунду, эй, Мэри, я только что поняла, ни один из этих элементов управления на самом деле не помечен». Услышав это, девушка с корабля вздрогнула и, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, почесала покрасневшие щеки. Правда я, это так, да и ну, тогда, я полагаю, было бы лучше, если бы человек, управляющий им, был». Она смущенно взглянула на Луффи. «Кто-то, кто знает большого брата Санни, вдоль и поперек». Ответом Луффи, конечно же, была улыбка. Только в отличие от обычной, это была улыбка не веселая, а, скорее, полная и, несомненно, добрая. «У нас нет никакого другого рулевого Санни, Мэри». Мэри мгновенно вышла из своего испуга с широкой улыбкой, прежде чем переключить свое внимание вверх. Выражение ее лица снова изменилось, чтобы показать более торжественную улыбку. «Спасибо, капитан. Но до этого есть одна вещь, о которой мне нужно позаботиться очень быстро». С этими словами она щелкнула одним из переключателей приборной панели, схватила веревку, которая качнулась в пределах досягаемости, и с рывком была поднята на вершину гнезда экипажа. Одного взгляда на Саундбайта было достаточно, чтобы он смог усилить ее голос. «У нас есть еще одна последняя вещь, которую мы должны сделать, прежде чем Санни действительно станет нашим кораблем», — провозгласила она, запустив руку в пальто и вытаскивая. «Это наш запасной флаг?» — спросил Усоп, опуская одну из линз, чтобы лучше рассмотреть черную ткань, которую держала Мэри. «Нет». Мэри с грустной улыбкой покачала головой, распахнула пальто и показала на эмблему на груди. «Это наш запасной флаг. То, что я держу в руках». Она прижала флаг к груди. В глазах ее блестели слезы. «Это оригинал. Я больше не могу этого выносить. Не со всеми моими повреждениями, и я буду скучать по этому». Она помолчала, а потом довольно улыбнулась. «Но меня это устраивает. Я в порядке, потому что я знаю, что следующий корабль, который его понесет, сделает это, и сделает это правильно. Так что». И вот, с почти благоговейной медлительностью и осторожностью, Мэри привязала свой флаг, наш флаг, к флагштоку Санни, держа его свернутым, как только он был надежно закреплен. Однако, как только дело было сделано, она снова надела свою обычную улыбку и посмотрела на нас сверху вниз. А теперь, она топнула по вороньему гнезду и одновременно выпустила флаг, и флаг, и главный парус Санни как один оказались на виду. И когда пальто Мэри все еще было расстегнуто, это была троица черепов, которые улыбались нам сверху вниз. «Я с гордостью объявляю», — воскликнула Мэри, уперев кулаки в бедра, «что с этого момента второй корабль пиратов соломенной шляпы, Таузен Санни, и девушка рулевой, белая угроза, Гэнг Мэри, официально готовы к службе». Луффи усмехнулся, как и все остальные, и через мгновение я снова заговорил. «Теперь нам просто нужно доставить Фрэнки сюда, чтобы Таузен Санни могла получить свою первый по. Клонг, ау». Я поморщился, потирая место, на которое Мэри ловко приземлилась, прежде чем застенчиво усмехнуться, когда понял, зачем она на нас смотрит. «Ах, я имею в виду первое плавание, гораздо лучше». Мэри усмехнулась, прежде чем моргнуть и в замешательстве оглядеться. «Но, ах, теперь, когда я думаю об этом, большой брат Фрэнки довольно опаздывает. Что, черт возьми, его задерживает?» «О, ничего особенного», — сказал я с ухмылкой. «Он просто пребывает в заблуждении, что не придет». Мэри тупо уставилась на меня, прежде чем склонила голову на бок. «Я предполагаю, что у тебя есть что-то в голове, чтобы исправить эту конкретную глупость». Улыбка, которую я изобразил, была быстро отражена ею, Луффи, и почти всеми остальными членами команды. О, глава 44.14. 9 минут спустя улицы Ватер 7 заполнились гражданскими лицами, их глаза и рты были широко открыты, когда они смотрели на происходящее вульгарное представление. Некоторые просто отводили глаза, некоторые пытались и не могли отвести взгляд, некоторые даже вытирали носовые кровотечения. Одна знатная пожилая женщина сердито кричала на небольшую группу детей, указывая на погоню и приказывая детям не следовать за ее пальцем. Естественно, это привело к тому, что они ослушались и уставились на клан Фрэнки, когда они бежали, держа синие плавки, как флаг, и их босса, голова по пояс, яростно бегущего за ними. «Вы, тупые сукины дети!» — взревел Фрэнки, на бегу размахивая кулаками, как поршнями. «Отдайте мне мои плавки, немедленно! Продолжаем бежать!» — закричал Замбой в противоречии, заставляя себя бежать так быстро и так сильно, как только мог, чтобы опередить своего старшего брата. «Я знаю, что это больно.